рандеву. На следующее утро Крамер, Берни Фицгиббон и двое следователей, Мартин и Гольдберг, сидели в кабинете Эйба Вейса. Он собрал нечто вроде коллегии. Обсуждался вопрос, как подать большому жюри дело Шермана Маккоя. Доклад, который делал Мартин, Вейсу не нравился. Крамеру тоже. Время от времени Крамер бросал взгляд на Берни Фицгиббона. Видел он только маску мрачной ирландской бесстрастности. Но она как бы радировала на коротких волнах. Вот, говорил я вам. «Минуточку», — перебил Вейс. Он обращался к Мартину. «Объясните еще разок, где вы откопали тех двух типов». «Подметали крекеров», — сказал Мартин. «Подметали крекеров?» — удивился Вейс. «Что это к дьяволу значит, подметать крекеров?» «Подметать крекеров? Ну, это то, чем мы теперь все время занимаемся. Отойдите на несколько кварталов и увидите там столько продавцов крека, что это уже не улица, а какой-то блошиный рынок. Многие здания стоят пустые, а из других, где еще живут, люди боятся за дверь выходить, потому что на улице нет никого, кроме тех, кто продает крек, кто покупает крек и кто курит крек. Ну, мы их и подметаем. Подъезжаем и забираем все, что шевелится. И что-нибудь получается? Конечно. Парочка таких рейдов, и они перекидываются в другой квартал. До того дошло, что едва наш фургон показывается из-за угла, как они изо всех щелей разбегаются. Это как когда сносят дом. Не успеют строители динамит рвануть, глядь, по улице крысы побежали. Надо бы, чтоб кто-нибудь разок с собой кинокамеру захватил. Прям толпы по улице бегут. «Окей», — сказал Вейс. «Стало быть, эти двое парней, которых вы подцепили, знают Роланда Оберна?» «Ага. Они там все знают Роланда». «Окей. И что же?» «То, что вы нам рассказываете, Роланд лично им говорил или они это где-то слышали?» «Нет, это у них слух такой ходит. В кругах крекеров Бронкса», — уточнил Вейс. «Да, можно сказать и так. Окей, дальше. В общем, говорят, что пацана этого, Генри Лэмба, Роланд встретил случайно, когда тот шел в заведение цыплята по-техасски и увязался за ним. Роланд любил над этим пацаном измываться. Лэмбо они между собой считают паенькой, маменькиным сынком, который не ходит шляться, не слоняется по улицам, не участвует в ихних делах, ходит в школу, ходит в церковь, хочет поступить в колледж, в переделки не попадает, словом, для тех кварталов чужой. Его мать копит деньги на покупку домика в Спрингфилд, Гарденс, иначе бы они вообще там жить не стали. Но это вы не от тех двоих узнали? Нет, это мы выяснили еще до того. Давайте все-таки ближе к тем двум черномазым и к тому, что говорят они. Я просто хотел вам задний план, что ли, обрисовать. Хорошо. Теперь давайте передний. Ладно. Короче, Роланд идет по Брукнеровскому бульвару с Лэмбом. Они проходят мимо пандуса у Ханспойт-авеню. Роланду на глаза попадается какой-то хлам на мостовой. Покрышки, баки мусорные или еще что. И он понимает, кто-то здесь побывал, машины останавливал. Ну, он и говорит Лэмбу: «Сики, я тебе сейчас покажу, как обнести машину». Лэмб отнекивается, и Роланд говорит: «Да я ничего такого не буду, только покажу тебе, как это делается, не боись». Он к пацану нарочно цепляется, дескать, маменькин сынок и тому подобное. Ну, пацан вышел с ним на пандус и не успел оглянуться, как Роланд уже швырнул покрышку или бак, или еще там что, на пути машины этого обалденного Мерседеса. А там как раз и ехал Маккой с какой-то бабой. Этот-то хламон, в смысле Лэмб, стоит и смотрит. от такого расклада. У него полные штаны, но и убегать страшно из-за Роланда, который все это только и затеял, чтобы показать, какой Лэмп слабак. Но тут что-то наперекосяк пошло, потому что Маккой и эта женщина ухитрились к чертовой матери оттуда смотаться, а Лэмба сбила машиной. Так, во всяком случае, выходит по уличным слухам. М-да. Ну и версия. Но вам хоть кого-нибудь удалось найти, кто бы сказал, что сам все это слышал от Роланда? Тут вмешался Берни Фитцгиббон. Эта версия объясняет, почему Лэмб, когда попал в клинику, ничего не сказал о том, что его сбила машина. Не хотел, чтобы его посчитали участником попытки ограбления. Он хотел, чтобы ему только руку вправили и отпустили домой. «Угу», — отозвался Вейс. «Но мы-то ведь только и имеем, что версию, которую нам преподносят двое черномазых. Эти ребятки не понимают разницы между тем, что они слышат, и тем, что им слышится». С клоунской ухмылкой он покрутил пальцем у виска. «Все-таки, по-моему, стоит это проверить, Эйб», — сказал Берни. «Надо бы все же этим подзаняться». Крамер встревожился, почувствовал гнев, обиду за Роланда Оберна. «Из них-то ведь никто не потрудился узнать Роланда так хорошо, как он. Роланд, конечно, не святой, но парень неплохой и говорит правду». «Проверить, конечно, не вредно, — сказал он Берни, — но я, кажется, знаю, откуда берутся такие версии. На самом-то деле, это версия самого Маккоя. Маккой ее запустил в Daily News, а оттуда на телевидение. Я к тому, что в народе она уже известна, ну и принялась в какой-то мере. Она снимает один вопрос, но поднимает 10 новых. Например, зачем Роланду пытаться обнести машину в паре с пацаном, которого он знает как хлюпика и слюнтяя? Да и Маккоя, если он жертва попытки ограбления и в неразберихе сбил одного из нападавших, почему сразу не обратился в полицию? Ему бы это вот так!» Крамер прищелкнул пальцами, про себя отметив, что говорит как-то уж очень раздраженно. «Согласен. Вопросов возникает масса», — кивнул Берни. «Значит, тем более не надо торопиться с большим жюри». «Торопиться надо», — с нажимом проговорил Вейс. Крамер поймал направленный на него внимательный взгляд Берни. Черные ирландские глаза смотрели с осуждением. В этот момент телефон на столе у Вейса издал 3 басовитых гудка. Вейс встал, подошел к столу, снял трубку. «Да? Окей, соедините». «Нет, Сити Лайт еще не видел». «Что? Вы шутите?» Повернувшись к столу заседания, он сказал Берни. «Это Милт. Думаю, с версией этих черномазых можно пока подождать». Мигом появился Милт Лубелл. Глаза квадратные, еле дышит. В руке свежий номер Сити Лайт. Он положил газету на стол заседаний. Всем бросился в глаза только заголовок на первой странице. «Только в Сити Лайт! Дело Маккоя! Вдова финансиста! Та самая таинственная брюнетка! Маккой на похоронах! Спаси меня!» Строчка понизу страницы гласила: «Репортаж Питера Файлоу с места событий. Фотографии. Страница 3, 4, 5, 14, 15». Все шестеро стоя, опершись ладонями о столешницу, склонились над газетой. Головы сошлись над эпицентром, которым был заголовок. Вейс выпрямился. Его лицо приняло выражение, какое бывает у человека, который понял, что ему выпало вести за собой других. «Ладно, мы вот как сделаем, Милт. Звоните Ирву Стоуну в Первый канал». Затем одним духом он перечислил фамилии 5 других журналистов, ответственных за новости, идущие по остальным каналам. «И позвоните Питеру Фэллоу и этому Фланнангу из Ньюс и скажите им вот что. Эту женщину мы допросим и очень скоро». Это официально. А неофициально скажите им, что если она та самая, что была с Маккоем, то над ней уголовная статья, потому что она вела машину после того, как Маккой сбил пацана. Скрылась с места происшествия и не заявила. Сбили и сбежали. Он сбил, она сбежала. Окей? Затем, повернувшись к Берни. А вы, ребята? Он окинул взглядом и Крамера, и Мартина с Гольдбергом. Дескать, и вы тоже. Вы, ребята, возьметесь за эту женщину и скажете ей то же самое. Мы очень сожалеем, что у вас умер муж и т.д. и т.п. и прочее, но нам необходимо быстренько задать вам кое-какие вопросы. Причем, если вы та самая, что была в машине с Маккоем, то вас ожидает куча неприятностей. Но если она захочет про Маккоя рассказать чистосердечно, мы гарантируем, что против нее обвинение выдвинуто не будет. И Крамеру. На это сперва особо не нажимайте. Да ну, к черту, вы сами знаете, как в таких случаях делается. Вошедшего к нему в кабинет Шермана, Киллиан встретил словами. «Боже мой, что с вами? Почему такой несчастный вид? Сейчас я вам все объясню, и вам не будет жаль времени, потраченного на дорогу сюда? Или вы думаете, что я позвал вас, чтобы показать это?» Он придвинул к краю стола номер газеты «Сити Лайт», вдова финансиста. Шерман едва глянул. В открытой полости его сознания эта информация гудела уже вовсю. Он прямо туда пришел, к Бернсу, этот Питер Феллоу. А я его никогда не видел. «Неважно», — отмахнулся Киллиан, который был в очень приподнятом настроении. «Это устарелая новость. Мы узнали раньше, верно? Я позвал вас сюда, чтобы сообщить настоящую новость». На самом-то деле Шермана вовсе не раздражали поездки на Ридл-стрит. Сидеть в квартире, ждать очередной угрозы по телефону. Великолепие его жилища представлялось насмешкой над его теперешним жалким положением. Сидишь и ждешь очередного удара. Уж лучше хоть что-нибудь делать. Ехать в машине на Рид-стрит, без помех перемещаясь по горизонтали. Здорово, колоссально. Шерман уселся, и Киллиан сказал. По телефону я не хотел даже упоминать об этом, но мне тут был очень интересный телефонный звоночек. Дело, можно сказать, в шляпе. Шерман молча смотрел на него. «Звонила Мария Раскин», — сказал Киллиан. «Шутите? Об этом с вами я бы так шутить не стал». «Мария вам позвонила? Бог ты мой! И что она сказала? Чего она хочет?» «Хочет с вами увидеться». «Не может быть! Хочет с вами увидеться сегодня в 16:30 вечера. Говорит, вы знаете где? Надо же! Кстати, вчера у Бернса она мне сказала, что позвонит, но я не поверил в это ни на секунду. Она не сказала, зачем? Нет. Я ее не спрашивал. Чтобы, не дай бог, она не передумала. Я только заверил ее, что вы придете. И вы таки будете там, как штык. «Говорил же я вам, что она позвонит». «Вы говорили?» «Вы только что сказали, что не поверили в это». «Знаю. Вчера не поверил, потому что она меня избегала. Но разве я не говорил, что она не из тех, кто осторожничает? Она игрок, и осторожная игра не по ней. Любит смешать карты и ее игра. Ну, в общем, мужчины. Ваша закон, моя финансы, а ее мужчины. Киллиан ухмыльнулся, радуясь главным образом тому, что настроение у Шермана так разительно переменилось. «Окей», — сказал он, — «колоссально. Что ж, поиграйте с ней. Пора уже. И вот еще почему я вызвал вас сюда вместо того, чтобы самому ехать к вам. Надо вас зарядить». Он нажал кнопку и проговорил в селектор. «Нина, скажите, чтобы Эд Куингли зашел». Точно в 4:30 Шерман с сильно бьющимся сердцем жал кнопку звонка с надписью 4B Болл. Должно быть, Мария ждала у коробки сигнального устройства, которое работало лишь как звонок. Переговорная его часть давно сломалась, потому что Шерман сразу же услышал за дверью гудение и мощный щелк-щелк электрического замка.